Глава 10. В то же самое время, май 637 года, окрестности Пелузы. Сейчас это небольшая деревушка в 30 километрах восточнее Суэцкого канала. Этот город служил щитом Египта больше тысячи лет. Пелузий должен был защищать страну от нападений с востока, но он довольно скверно справлялся с этой ролью. Его брали все, кто шел сюда с серьезными намерениями. Разве только мелкие шайки арабов он мог удержать. Арабы и вовсе не умели толком брать крепостей. Хотя сейчас многое изменилось. Армия нового хозяина Египта обложила крепость плотно, отрезав его от порта. Со стен видели усатых славян с римскими скутумами. Видели разрисованных татуировками данов. Видели каких-то диких парней на низких мохнатых лошадках и даже отряды египтян из дельты, вооруженные одними копьями. Египтян было много. Так много, что воины невольно ежились при виде этого зрелища. Египтяне ненавидели солдат императора. Ненавидели за все годы гонений их веры. Ненавидели за пытки и убийства священников-монофизитов. Ненавидели за то, что императоры железной рукой взыскивали все подати в голодные годы, оставляя истинных владельцев этого зерна погибать от голода. Они кормили константинопольскую чернь, пока дети этих людей умирали, жалобно глядя на своих плачущих от горя матерей. То один, то другой египтянин подходил к стене и, глядя на солдат с фанатичной ненавистью, водил ребром ладони по шее. Не по себе воинам становилось от всего этого. Самый восточный из рукавов Нила, на котором и построили когда-то Пелузий, был мутным от несметного количества песка, что несли сюда ветры пустыни. А потому портовый город отстоял от моря уже в 3 милях, а здешние причалы пустели. А ведь когда-то эта гавань была весьма оживленной. Оживленной настолько, что вспыхнувшая именно здесь в правление императора Юстиниана чума разнеслась по всему обитаемому миру, убив каждого третьего. Превосходный лен, выращиваемый в этих землях, охотно вывозился во все концы империи, и это стало причиной настоящей беды. «Город крепкий, княже», — Вячко склонил голову перед бывшим однокашником. «Гарнизон полных 3000. Если на стены полезем, кровью умоемся. Надо 3 бушеты ладить и гуляй город». «Обождем», — спокойно ответил Святослав. «Здесь одни ворота, Вячеслав. В них-то мы и войдем. Готовь 2 сотни отборных бойцов, ты поведешь». «Я чего-то не знаю?» — испытующе спросил Вячко. «Ты чего-то не знаешь», — согласно кивнул Святослав. Но узнаешь первым, как только придет время. Готовь 2 сотни и глаз с ворот и стены не спускать. Спать в доспехе, оружие при себе. — Так это... — понимающе оскалился Вячко. — Может случиться в любой момент. — усмехнулся в ответ Святослав. Десятник Никита делал обход своего участка. Воины — ленивая скотина. Тупая, ленивая скотина. Они всегда будут дрыхнуть на посту, даже если враг стоит у ворот. Особенно сейчас, перед самым рассветом. Особенно если они набраны из сирийцев, италийских греков и палестинцев. Этим, дай волю, они будут и днем спать, скрываясь от лютой египетской жары. Горцы из Анатолии и болярские пращники куда лучше, да только их тут почти нет. Да, он так и думал. На посту бардак. 2 барана, охранявшие ворота, болтают, не особенно глядя по сторонам. У них и выхода нет. Если не болтать, сон смотрит тут же. Наверное, прикидывают, сколько жалования они получат, когда с города снимут осаду. Если снимут, и если выплатят. Жалования выдавали довольно давно, и воины были изрядно злы. А тут еще и Александрию варвары захватили, что отодвигало перспективу получения денег куда-то в заоблачную даль. Никита поднялся на стену, встал между зубцами и, воровато оглянувшись по сторонам, зажег маленькую масляную лампу. Он взял ее в руку и сделал круг, потом второй, потом третий. Вот оно. Со стороны лагеря он увидел ответный сигнал. Никита затушил лампу и неспешно пошел вниз, проверяя ход ножа в ножнах. Хороший нож, ухватистый. Тот парень сказал, что германцы зовут его Искатель душ. Он вспоминал. Ты, Хонза? Смуглый, худой как палка, грек, обросший молодой бородкой, смотрел на него с усмешкой, проникая острым взглядом в самую душу. «Я больше не Хонза», — хмуро ответил он, с легким ужасом отмечая, что грек говорит с ним по-словенски. «Хонза умер, а я теперь Никита. Это имя дали мне при крещении. Кто ты и что тебе нужно?» «Ты давал клятву верности государю», — посмотрел на него грек. «Ничего не изменилось, Хонза, сын предателя?» «Я искупил грех своего отца», — с каменным лицом ответил он тогда. «Сначала каторга, а потом 4 головы лангобардов, которые я принес Вацлаву Драгомировичу. За это нам позволили уехать. Правда, завезли в Египет, будь он проклят». «Вацлав Драгомирович помнит тебя, Хонза», — улыбнулся грек. «Он шлет тебе свой привет. Готов ли ты принять государеву службу? Оплата на мисма в месяц». «Готов». Он тогда чуть не расцеловал этого парня. Ведь взятое с собой уже закончилось, а никакой работы и торговли здесь и близко не оказалось. Тут все было поделено давным-давно между гильдиями. И гильдии эти не горели желанием пускать в свои ряды пришлых чужаков. Да и денег на крупное дело у него не было. Тут даже клочок земли нельзя взять для запашки. Здесь не бескрайняя пустая Словения. Это Египет, где даже ногу поставить некуда, чтобы не отдавить еще чью-то ногу. Перед небольшой славянской общиной замаячила перспектива голодной смерти. «Что делать нужно?» – жадно спросил он. «Для начала наймешься воином, а через год станешь десятником», – пояснил ему худой парень. «Ты должен попасть в Пелузий. Все понял?» «Ничего я не понял», — зло ответил он тогда. «Тут без взятки даже курицы не несутся. Как я все это проверну?» «Так это же прекрасно, будущий воин императора», — тонко улыбнулся грек. «Вот если бы курицы тут неслись бесплатно, все было бы гораздо сложнее, а так пара пустяков». Грек бросил ему глухо звякнувший кошель, и он ловко поймал его. «Тут 3 намисмы серебром», — сказал грек. «Твоя оплата за первый месяц и деньги на взятку. Постарайся уложиться в эту сумму. Казна не бездонная». «А когда десятником надо будет стать?» Из-под лобья посмотрел он на него. «Тоже ведь деньги понадобятся, и немалые». «Тогда и получишь», — бросил грек, уже уходя. «Не затягивай, Хонза, и купи своим сестрам новые платья. Невесты уже, а смотреть стыдно, до чего обносились. Ты же хочешь их за достойных людей выдать?» Он понял не слишком тонкий намек сразу же и склонил голову, приняв службу государя. Вот так он здесь и оказался. Никита сплюнул презрительно, глядя на горе вояк, что неохотно встали при виде своего десятника. Воины смотрели волком. Варвар, выслужившийся в начальство, драл с них 3 шкуры. Они его ненавидели, а вот сотник, наоборот, ему благоволил. Слухи ходили, поет его этот десятник вином и подарки дарит. И откуда только деньги берет, сволочь проклятая? «Ты, оборвыш!» Десятник презрительно смотрел на воинов, зло поигрывая желваками. «Ты в этой обуви биться собрался? Я тебе еще вчера сказал новые сандалии надеть. В этой дряни ты себе ноги вмиг собьешь». «Да на какие деньги я новые куплю?» Хмуро ответил воин. «Жалования когда еще дадут? Я эти сандалии сварю скоро. Так жрать охота. Новые мне взять негде». «Да меня не волнует, где ты их возьмешь», — злобно прошипел Никита. «Купи, укради, убей кого-нибудь, но чтобы через полчаса был в нормальной обуви. Скоро сотник пойдет посты проверять. Он меня из-за тебя с дерьмом смешает». «Да что ж мне делать?» — чуть не плача сказал воин. «Ну нет у меня другой обувки». «Да у многих ее нет, ты же сам знаешь. Жалования 3 месяца не давали». «Вали отсюда», — махнул рукой Никита. «Я за тебя отстаю. 2 часа нашей стражи осталось, потом смена. Скажу, заболел ты брюхом от дурной воды. — О! — радостно ответил воин, не поверивший своему счастью. — Спасибо, господин дикарх, век бога молить буду. Неохота на сотника нарваться. Воин убежал, сверкая пятками, чтобы урвать свои 2 часа сна, а Никита, дождавшись, когда его товарищ начнет клевать носом, вытащил нож и вогнал ему прямо в горло. Воин всхлипнул и закатил глаза, а его десятник, оттащив в сторону бездыханное тело, отпер ворота, откинув створки настежь. «Надень это!» Появившаяся из безлунной темноты фигура бесшумно подошла к нему и накинула на шею цепь со звездой. «Это еще прирежут в темноте, не разобравшись. В лагерь иди, к палатке князя, и там жди, дальше мы сами». К полудню все закончилось. 3000-ный гарнизон крепости был перебит или бросил оружие, когда новый префект Египта принес клятву на иконе Георгия Змееборца. Треть воинов погибла, не успев взять в руки оружие, еще треть сложила голову в коротких кровопролитных стычках, а остальные просто сдались, поняв, что сопротивление уже бесполезно. Монолитный строй пехоты шел, тесня солдат императора к центру, загоняя их в дома и казармы. Сзади злобились египтяне, которые, вырываясь из-за спин славян и данов, с холодящим душу воем обрушивались на врага, мстя ему за годы унижений и грабежа. Тех, кто не сдавался, запирали в казармах, забрасывали глиняными шарами, и упрямцы сгорали заживо или выбегали на улицу, где повисали на копьях. «А добро местные дерутся!» — одобрительно сказал Вячка, который тщательно вытирал пучком соломы окровавленный меч. — Не хочешь легион из них набрать? — Я тоже об этом думаю, — кивнул головой Святослав. — Больше людей нам не видать. Отец сказал, что страна эта большая и богатая, в общем, сказал, крутись как хочешь. Он мне 1000 дал из 3-го Иллирийского. Там ветеранов едва половина. Его тоже из 1-х 2 собирали. У многих и борода не брита еще. «Сегодня сбреют», — усмехнулся Вячка. «У нас 2 полные тагмы», — продолжил Святослав. «А нужно 10. Нужны кони, нужны люди. Отбери пока 1000 из местных холостых парней, из самых злых. Лучше из тех, что в войске императора служили и знают, с какого конца за копье держаться. Будем легион комплектовать. Ты сначала 1-ю тагму примешь, а потом и возглавишь легион. Через 2 года». «Не рано, княже?» — испытующе посмотрел на него Вячка. «А у нас выбор есть?» — повернулся к нему Святослав. «При мне государевы советники сидят, да только они назад потом уйдут. Не будут нас тут до старости за руку водить. Спасибо дяде Стефану, он гражданские дела на себя взял. И патриарху Вениамину спасибо. Где его люди проходят, сразу порядок наступает. Ты так на меня смотришь, потому что опыта воинского у нас кот наплакал. Так не спеши горевать, друг. У нас впереди Вавилон египетский, Гелиополис и Бильбаис. Если мы эти крепости не возьмем, нам арабов не удержать. А вот когда возьмем, Верхний Египет сам в наши руки упадет. А за ним придет черед Верхней и Нижней Ливии, а потом и Нубии. Так Нубию императоры бросили давным-давно. Непонимающе посмотрел на Святослава Вячко. Золота там много, ответил княжич. Заберем ту землю под свою руку. Нельзя ее эфиопам оставлять. Слишком слабы они сейчас. Так что через 2 лет у нас этого самого опыта будет столько, что не будем знать, куда складывать. Ай, сын! — вопросительно посмотрел на него Вячко. Конницу возглавит, — пояснил Святослав. А Лаврик на флоте останется. Ромеи скоро с моря придут. У них другого выхода нет. Без египетского зерна им конец придет. Не придет. Услышали они звонкий девчоночий голос. «Мой отец им зерно продаст!» «Юлдус?» — нахмурился Святослав, который с недоумением разглядывал собственную жену. «Кто тебе позволил сюда приехать?» «Дядя Стефан позволил». Юлдус заразительно засмеялась. «Я его уговорила. Точнее, сказала, что у него выбора нет. Либо я еду сюда с охраной, либо одна и без охраны. Вот так я тут и оказалась. Со мной обоз с едой для воинов и 50 гвардии во главе с Берсенем. Не волнуйся, он глаз с меня не спускал. Я ведь чуть с ума не сошла в 4 стенах. Насчет зерна я чего-то не понял. Совершенно растерялся Святослав от свалившихся на его голову новостей. Он жестом отпустил Вячеслава, и тот, коротко поклонившись, побежал по делам. «Государь с моим отцом недавно договорились», — пояснила Юлдус. «Старый порт Ольвии заново отстроят, специально для вывоза зерна. Мой отец на хорошие земли славян нагнал, а князь даст им плуги добрые и знающих людей из Киева. Я так поняла, что прибыль они пополам делить будут». «Что еще за Киев?» — несказанно удивился Святослав. «Городок крошечный сейчас ставят. Вроде бы брату твоему в удел готовят», — пожала плечами Юлдус. «Я не знаю точно, где это. Кажется, на реке Борисфен, который славяне Днепром называют». «Может, и в честь брата Вовки уже город назвали?» — потрясенно спросил Святослав. «Назвали!» — захохотала Юлдус. «Владимир! Княгиня Мария выпросила, представляешь? Так государь его в землях закарпатских дулебов велел срубить. Острог на 4 башни, 100 шагов наискосок. Там лесовики-волыняне мех на соль меняют». «Так это же такая дыра!» — удивился Святослав, по достоинству оценивший тонкий юмор отца. «Княгиня Мария неделю надутая ходила, как гусыня», — хохотала Юлдус. «Над ней же потешались все. Думали, ее сыну самый бедный удел достанется». «Надо же!» — невесело усмехнулся Святослав. «А в честь меня вот ничего не назвали». «Тебе целую страну дали», — укоризненно посмотрела на него Юлдус. «И ты наследник, второй человек после князя. Ты можешь хоть 5 городов в свою честь назвать, когда завоюешь. Кстати», — заговорщицки посмотрела на него Юлдус, — «ты знаешь, какое имя у нашего сына будет?» «Какое?» — немного смутился Святослав. «Александр!» — торжествующе посмотрела на него жена. «Здорово, правда? Я, если честно, ради того, чтобы это сказать, сюда и приехала». «Только ради этого?» — прищурившись, посмотрел на нее Святослав. «Нет, конечно», — с детской непосредственностью пожала плечами Юлдус. «Ты все время в походах, а дети, муж мой, сами собой не заводятся. Тут изрядно потрудиться придется. Вот прямо сегодня ночью и начнем. У тебя есть свой долг перед страной, а у меня свой, и я его выполню». «Хэ», — еще больше смутился Святослав. Впрочем, смущение его быстро прошло, потому что к нему вели пленного Комита, командовавшего гарнизоном, и командиров Тагмы и сотен, оставшихся в живых. Воины императора выглядели растерянными и унылыми. Мощная крепость была взята за неделю и взята с помощью предательства изнутри. Как тут не впасть в уныние? «Мы сдаем город», — хрипло ответил командир гарнизона. «Я Комит Артемий. Пощади людей, Архонт. Я слышал, ты не аграянин, а христианин. Со мной можешь делать, что пожелаешь». «Хорошо, что ты просишь не за себя», — приветливо кивнул ему Святослав. «За это я дарю тебе свободу. Что ты будешь делать с ней, Комит Артемий?» «Я пока не знаю», — растерялся тот. «Я думал, нас сейчас перебьют всех. Наверное, уплыву в столицу. Я присягу императору давал». «Не уплывешь», — усмехнулся Святослав. «Александрия пала. Впрочем, есть еще Вавилон и его гавань. Можешь уйти туда и снова воевать со мной». «Зачем тебе это?» — сжал скулы Артемий. «Я отвечу тебе на этот вопрос, когда возьму тот город», — уклонился от ответа Святослав. «Возьми любых из своих командиров и уходи. Ты получишь охранную грамоту. Твои воины останутся здесь». «Ты их убьешь?» — насупился Артемий. «Тогда убей меня». «Я их не убью», — спокойно ответил Святослав. «Я сделаю им предложение, от которого невозможно отказаться. Уже до заката они будут служить мне. Ведь я выплачу им все жалование, что должна им казна императора, и заплачу за месяц вперед». «От любого предложения можно отказаться», — непонимающе смотрел на него Комит. «Что ты сделаешь с теми, кто не примет твои условия?» «Убью», — не изменился в лице Святослав. «Я не оставлю за спиной живого врага. Только они не сразу умрут. Сначала поработать придется». «А я?» — совсем запутался Комит. «А ты мне не враг», — успокоил его Святослав. «Просто ты еще сам об этом не знаешь. Не может быть моим врагом тот, кто готов умереть за своих людей. До встречи в Вавилоне, Комит Артемий. Ты уйдешь туда завтра, на рассвете. Ты передашь командующему Феодору мое письмо». «Тебя дядя Стефан такому научил?» Укоризненно посмотрела на Святослава жена. «Воины, когда узнают, что ты сдавшихся пощадил, воевать не захотят». «Отец научил», — неохотно признался Святослав. «Он перед отъездом меня совсем от себя не отпускал. Говорил, говорил и говорил. Я за всю прошлую жизнь от него столько слов не слышал».